Но, тем не менее, это одно из немногих истинно монументальных созданий нашего дорогого Отечества, и тот памятник, который вы себе тут поставили, несокрушим на веки веков. Стасов уехал, и вслед ему полетел ответ Третьякова. Я знаю, что у меня не всегда самый строгий выбор. Далеко нет, но многое меняет годы. Разговор продолжался в духе каждого. Стасов всегда торопился, в чем причина многих его ошибок и бестактностей, не в силах сдержать себя. Третьяков медлил и выжидал. Он долго не делал чисток в галерее, на которых настаивали многие, в том числе Стасов. «Я не тороплюсь их делать», — продолжал он письмо, «так как уже сказал, время меняет взгляды. Очень бы интересно, чтобы вы указали на слабые номера, по вашему мнению». Третьяков всегда внимательно, с интересом слушал советы замечательного критика. Он мог с ними не соглашаться, в конечном итоге он всегда следовал собственному суждению, но все соображения относительно создаваемого им музея были для него чрезвычайно ценны. «За ваше, как вы называете, вмешивание в мои художественные дела я вам искренне благодарен», — постоянно повторял Третьяков. «Мне бы нужно про многое с вами поговорить», — писал Стасов в начале знакомства в 1874 году. Эти слова многожды встречались потом в письмах обоих. Их интереснейший разговор касались покупок Третьякова и формирования его собрания, развития таланта того или иного художника, оценки общественных явлений, собственно, музейных вопросов, личных пристрастий. Сколько в них было обоюдной заинтересованности, искреннего беспокойства о здоровье и делах друг друга, радости при появлении хорошего художественного произведения, негодования при чисто некорректных поступках. Со страниц своих писем они встают перед нами как живые, каждый со своим ярко выраженным характером. Основная их забота — создание хорошей, полноценной коллекции современной живописи. «Поздравляю вас с покупкой картины Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». По-моему, это одна из примечательнейших русских картин, особенно по выбору сюжета», — пишет Стасов Третьякову в 1875 году. Вновь в 1876-м. «Поздравляю вас с покупками на передвижной выставке. Как чудесно вы поддерживаете товарищество передвижных выставок. Да от вас крупное имя и дело останется». 1877 год. «Я восхищался многими из ивановских этюдов и, конечно, от всей души радовался, что вы все лучшее со своим художественным тактом отобрали для себя. Пожалел только, что вы тут же не взяли еще двух вещиц», — пишет беспокойный критик, советуя, что следует добавить коллекции. И так из года в год о каждой заметной покупке или досадно пропущенной хорошей вещи Владимир Васильевич посылал Павлу Михайловичу свои мысли и слова. «Позвольте вмешаться в ваши дела», — вежливо замечал он. «А всем тоном письма, да и прямиком, ваши дела — наши дела. Ваше достояние — наше достояние, ваш музей — наш музей». Можно ли было не радоваться такому заинтересованному, страстному советчику и помощнику? И Третьяков платил ему глубоким уважением и такой же искренней любовью. «Очень рад, что вы одобряете приобретение мною ивановских этюдов и эскизов. Очень может быть, что я и просмотрел достоинства двух упомянутых вами этюдов, и наоборот взял менее замечательные», не откладывая, отвечает Третьяков. Они оба по-своему волновались. Они понимали, что работают для истории и искали друг у друга совета и поддержки. В их частых длинных разговорах вся художественная жизнь России того времени. Поэтому эти письма-разговоры стоит привести подробнее. Стасов говорит обо всем, гиперболизируя, с множеством возвеличивающих или уничтожающих эпитетов, только в превосходных степенях. Дурному определение — гнуснейшее, хорошему — великолепнейшее, он иначе не может. Третьяков мягко и настойчиво ставит все на свои места, требует точности и справедливости, касается ли это кого-то из художников или его самого. Так посреди долгих бесед и споров о Верещагине